Ару стало тепло от воспоминаний. Теперь ей не хотелось избавления от Нагата, не хотелось выкалывать ему глаза, как Бьякуган Риасата, не хотелось быть ему врагом. Пересушенными губами она заговорила: «Тоби, это Учиха Обито. Он выполняет волю Учихи Мадары и хочет погрузить весь этот мир в бесконечное Цукиёми. Пойманные Биджу в конце концов не станут оружием Акацуки. Ты не сможешь устрашать ими здешние державы и хранить мир в мире, потому что мира, как такового, больше не будет». Казалось, кто-то опрогрейднул слух Икурами, отчего она слышала, как рассекает воздух коса Хидана, нацеленная на Шизуи, и этот звук сжимал ей сердце и заставлял говорить дальше с большими эмоциями. Бездушная броня старшей Калаан затрещала по швам. Девять Биджу и твой Ринниган возродят Десятихвостого, а он, в свою очередь, заставит луну на небе отражать Ринни Шринган. Он погрузит всех в Гиндзюцу, мир перестанет быть настоящим, и все превратится в жалкую пародию жизни. Горло сжало то самое отвратительное чувство, после которого всегда прорывает на слезы. Разве тебе это нужно? К этому ли благородному миру ты стремишься? Слова иссякли. Икурами открывала и закрывала рот, но мысленный шторм закончился, и она выуживала из себя лишь пустые звуки. Пейн внимательно, терпеливо дослушал. Ничего в нем за эту минуту не изменилось. В Аруке зарождалась паника. Она осмелилась повторно заговорить. «Что? Что ты об этом думаешь?» Рыжий затянулся в паузе. «Я давно извещен об этом». Икурами проморгалась. Суперслух дал сбой. Ей послышалось. «И извещен. Мне известно о Цуки но Меки и Каку. Известно». Аруки не знала, что думать и делать. Пораженная в самое сердце, она размякла у здоровяка в руках. «Тебе, ты, прочитал тогда мои мысли?» «Нет». И в Нагата что-то было не так. Он, тот, кто склонен забыться в речах, словно намеренно тянул резину, вынуждая и намерянку клешнями вытаскивать из него хоть какие-то объяснения. А оно было одно. Каланза повела головой из стороны в сторону, зная, что ответ правильный, но не хотя этого. «Тоби». Лидер не отрицал. И Курами вздымала грудь часто-часто, точно задыхалась. Обито поведал Пейну свою правду. Пейн поддержал его. Пейн за идеальный мир. Ару за миг осознала, что теперь все безнадежно и что именно она причина этому. Если бы она опередила Тоби, рассказав о плане пораньше. Если бы набралась храбрости действовать здесь и сейчас, а не копить бесполезные планы и важно говорить о будущем, забыв про настоящее. Почувствовав зарождающуюся технику Райтона, Гакида стал поглощать чужую чакру. Как начал, так и закончил, синее и так было на донышке, и потому в ход пустилась красная. «Ваша чакра действительно уникальна». Пейн хмурился от неприятных ощущений. «У нее есть схожесть с чакрой хвостатых, потому она сгодится для запечатывания». Видя тотальное непонимание каждого его слова, он соизволил немного просветить момент. «И намерянки дополнит недостающую чакру Однохвостого, которого вы убили. Остальных биджу мы почти собрали». «Бред». Ику зажмурилась. «Джуби был разделен на 9 частей, мы в них не входим. Наша чакра совершенно иное. Она не подойдет». «Подойдет», остался при своем рыжий с такой уверенностью, будто уже видел результат. «Она усилит чакру Биджу. Наша чакра не всегда усиливает». Аруки говорила о Фавне, которого ее красная чакра как-то скукожила. «Она может разъесть, уничтожить. Не трогай моих девочек. Ты же убьешь их спроста. Не волнуйся. Они выживут, если отдадут чакру добровольно. И ты, залог того, что они сделают это». И Курами отрицала услышанное. «Ни Шизуи, ни Аи, ни Мицу ни за что не будут пособничать Тоби и его плану. Они отчаются, и создание иллюзорного, но идеального мира станет их единственным выходом». Из-под земли дебютировал черный Зицу. «Ликвидация главной, самая эффективная тактика для победы», — выдал он, подслушав их разговор. Улыбка не подходила его пустым злым желтым глазищем. «Главный». До руки дошло не сразу. В последнее время она была самой слабой, беззащитной и сломленной и потому совершенно забыла, что возглавляла Шикуцуёми. «Меня». Гакида отпустил ее. От резкой оглушительной боли Ику не слышала собственных криков. У Шизуи, дрожащей от усталости, но продолжающей уворачиваться от джашиниста, подскочило сердце. Она повернулась туда, в сторону обрыва, и онемела от ужаса. Пейн пронзал ее сестру стержнями, как когда-то в аниме он это сделал с Джирей. Телеги со всей оставшейся дури рвануло, наплевав на свою безопасность, и оттого мигом оказалась в хватке Хидана. «Нет, нет, отпусти!» Она лихорадочно вырывалась. «Прошу, Хидан, отпусти! Там и курами, там и ку! Да мне насрать!» Рявкнул Мацураси и попытался отключить иномерянку, тыкнув в нужную точку на шее. Но та визжала, брыкалась, крутилась и плевалась, что весьма усложняло дело. «Блядь, хари дрыгаться, а не то, Нагата!» Лидер странно дернулся. И курами, пронзенная четырьмя длинными кокушинами, стержнями, коими утыканы все шесть рыжих путей, закопошилась в подсумке. «Не делайте им больно, пожалуйста, не убивайте их, что это такое?» Удивленно склонил голову черный Алоэ. Девушка протянула дрожащую руку, разжала кулак. Пейн невольно сделал шаг назад. Риннеганы ошеломленно расширились. На него смотрел измазанный в свежей крови и без того красный флаг Кыргызстана. Ику во второй раз дарила ему брелок, который он выкинул со своего балкона. Шинратинси. Истошный визг телеги отвлек от боя Джираю, Дейдару и их противников. Визг затянулся на долгие секунды, давая полю остыть от битв, а после перерос в надрывный рев. Все оставшиеся силы Шизуй посвятила громкому плачу и едва-едва предпринимала попытки вырваться из охапки Мацураси, несмотря на то, что тот ее сейчас почти и не держал. Он также смотрел туда, на обрыв, с которого Пейн выкинул руки. «Я убью тебя, убью тебя, убью, убью, уничтожу, вырву твои хреновые глаза, убью, берите их». Пейн сделал вид, что не слышит младшую Каланза. «Выдвигаемся. Ты умрешь в агониях. Я убью тебя, Нагата». Дальше все пошло не так для Тюки. Она перестала кричать, сдалась, осела на землю и, закрыв лицо руками, заплакала. Ее сестру убили. Убили по-настоящему. Неспособная на кровавого клона, отказавшаяся от контракта с демонами, ее она не могла спастись от лидера Акацуки. Если она не смогла, то зачем Шизуй пытаться? Зачем бороться дальше за мир, в котором уже нет и Курами Каланза? Движение продолжалось. Никто не трогал последнюю из двойняшек. Рыдая, она и не заметила, как прибыло по вчерашнему вызову Джирай подкрепление из Канахи, о котором Саннин не соизволил сообщить. Она не видела команду Какаши и Асумы, не слышала самоуверенные крики Наруто. Не отреагировала и когда Акацуки отступили и скрылись вместе с ней, Аи и Митсу. Акацуки получили, что хотели. Захват троих иномерянок прошел успешно. Переносом они оказались в небезызвестном Гуза. Рядом с Шизуй на холодном полу сидели, облокотившись о стену, ее будто мертвые подруги. По-прежнему без сознания, они не знали, что произошло. Горе уничтожало телеги изнутри и снаружи. Поток слез не останавливался, как и кота, шмыганье и дрожь. К девушкам подошел высокий, статный, красивый мужчина с бешеным запасом чакры. Тюка убито смотрела сквозь него. Так это и есть те иномерянки. Учиха Мадара усмехнулся. Харем, чудные. Примечание к части. Раньше саки изготавливали путем пережевывания риса и выплевывания его в сосуды для брожения. Имя демона, Зинкай, что значит последний раз. Суки но Меки и Каку, план глаза луны. Глава 48. Иномерянки. Примечание к части. Эта глава последняя, но она полностью не вместилась, так что их будет две проблемы фикрайтеров. Вполне вероятен эпилог, но давайте не забегать вперед. Пока советую всем перед прочтением запастись едой, напитками и свободным времени, потому что 31 страница, это вам не шутки. П.С. А как иначе? В 10 страниц тучу событий влепить нереально. А им, моя луна в переводе с кыргызского и казахского. Ай значит луна им, притяжательное окончание. Помещение было закрытым, но откуда-то все равно забегал ветерок, пронизывая холодом до самых костей. Мицуми разбудил как он, так и чьи-то голоса. Они не были громкими или раздражающими, наоборот, умеренной тональности, вкрадчивыми, но, что главное, совершенно неуместными. Низкие и басистые, они ударялись о каменные стены и скромным эхом разносились повсюду. Фукусана, толком не придя в себя, понимала, что не должна их слышать. И быть здесь тоже не должна. Руки дрожали, с одолжением отрывая истерзанное ранениями тело от земли, Мицу привстала, боясь открыть глаза. У нее были подозрения, где она, но верить в них не хотелось. Боже! Айдай немедля поползла к рядом лежащей подруге. Светлые, как вчерашний день, волосы перестали быть таковыми, запачкавшись кровью и грязью. Темный синяк был под разбитой губой, а им загнанно дышала, свернувшись калачиком. Ай, ай, она не просыпалась. Мицуми трясла ее за плечо до тех пор, пока из собственной груди не начали вырываться щемящие всхлипы. Ши, Шизуй, Шизуй. Младшая Каланзе лежала рядом с открытыми, красными от недавней истерики глазами. Она смотрела в никуда. Шизуй, прошептала Фукусана, превратившись в жеванный осиновый лист. Ее нижняя челюсть дрожала, по щекам испуганно катились соленые капельки. Страх сжимал горло. Мицу, зажмурившись, повысила ломающийся от внутренней боли голос. Шизуй. Телеги не говорила и не слышала. Она словно была разбитой куклой, которую выбросили на мусорку. Шизуй. Шизуй, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Но у самой губы будто онемели, и Айдай лишь вырвала из себя очередной всхлип, безотрывно смотря на тюку. Рядом кто-то шевельнулся. Голова Фукусаны дернулась вправо медленно, с натяжкой, точно у заржавевшего робота. Над ней возвышался здоровяк с острыми стержнями, торчащими из ушей, щек, носа и подбородка. Янтарный цвет волос и рябь на глазах выдавали его личность. Это был тот самый путь, что мог восстанавливать остальных пятерых и пытать врагов, вырывая им языки своей страшной призывной штуковиной. Мицуми бы ни за что не заговорила с ним, не волнуй ее один вопрос. Очень важный вопрос. Где она? Пейн не соизволил даже наклонить голову, а только стрельнул риннеганами в лежащую у его ног девушку. Где и курами? Никто сегодня не собирался на что-либо отвечать, джига куда, путяда, был в том числе. Кинув сухой косяк, он снова уставился туда. Но куда туда и зачем? Айдай проследила за ним юго-западнее и наткнулась взглядом на толпу. Однако толпа, слишком громкое слово, а Акацуки, собравшиеся в полукруге, были тише воды, ниже травы, насколько это только позволяли их тяжелые басы. Фукусана смотрела на них долго и мучительно, изучала каждого по отдельности, попутно ища старшую Каланзе. Но Аруки среди восьмерки нукининов не оказалось, зато двое из них были новенькими. Мицу показалось, что это Абита и главный Пейн, Тинда, но те стояли в других местах. Она всматривалась пристальнее, не в силах понять, кого видит. Первый, высокий широкоплечий брюнет с роскошной шевелюрой, одетый в красную экипировку. Другой, Пейн, просто Пейн. Лицо, волосы, все то же, что и у знакомого лидера, но, почему не видно ни одного стержня, отчего не блистает Риннеган. Голова не хотела работать, скупясь на трезвые мысли. И только когда Тоби напрямую указал новеньким на нее, Мицуми настигла прозрение, а следом, едва ли не инфаркт. Под взглядами всех Акацуки она сжалась в клубок и спиной к ним улеглась на землю, как в горячке про себя повторяя. Это не может быть правдой. Айдай тихонечко плакала, сдерживая всхлипы кулачком. Перед ее глазами долго стоял образ Учихи Мадары, ухмыляющегося ей из толпы слепящим шаринганом. Она не понимала, почему этот легендарный шиноби находится здесь и сейчас. Она не предполагала, каким образом оживился Ияхика, погибший много лет назад друг Нагата и настоящий владелец тела, именуемого главным Пейном, Тинда, который, в свою очередь, стоял напротив ожившего мертвеца и взирал на него Риннеганом. Она лежала на холодном земляном полу пещеры, также переживая за Икурами, которую так и не нашла. Она заплакала сильнее, подумав и об Итачи. Ее мысли, кажется, услышали другие Учихи. И ее выбрал в избраннице Итачи. Мадара сдержал смешок. Разве у этой иномерянки есть хоть что-то, кроме жалкой мордашки? Без разницы, громко издал Абита, да так, чтобы слова дошли и до ушей обсуждаемой. Учихи Итачи так или иначе больше нет. Саски уже должен был уничтожить его. Фукусана забыла о надобности кислорода. Она кропотливо анализировала полученную информацию. Когда загрузка завершилась, из распахнутых глаз новым ливнем потекли слезы. Он столкнул их. Столкнул Итачи и Саски. По сути, это был канон. Мицу помнила и знала это, но не верила. Саски убил его. Убил Итачи. Итачи мертв. Она закрыла глаза и сильнее сжалась в клубок, словно это могло ее как-то спасти от реальности. Плача, Айдай наверняка бы погрузилась в спасительный сон, если бы не одно жирное «но». Точнее, белое. «Ты плачешь по-любимому, Мицучан», — раздалось ей в самое лицо. И намерянка взвизгнула, подорвавшись с места. Она в ужасе отползла от возникшего из-под земли Зицу. Широ Зицу. Что? Вырвалась из нее, прозвучав, как очередной всхлип. не ожидала увидеть меня. Белое алоэ, убитое Шатоном после поимки Гаары, сейчас цвело и пахло, омерзительно улыбаясь. Мицуми не знала, какие божественные силы еще не дали ей грохнуться в обморок от творящегося зомби-апокалипсиса. Мадара, Яхика, Белый Зицу, что, Фавн подери, здесь происходит, Шизуи, Шизуи. Мицуми в панике затрясла давно очнувшуюся подругу. Но той, походу, было наплевать на все и всех. Фукусана не понимала ее, потому что не ведала о смерти и Курами и оттого совершенно обезумела от происходящей неразберихи. Зицу посмел сделать к иномерянкам шаг. Мицу истошно завопила. «Не подходи!» Не успел рядом стоящий Путядопей на что-либо предпринять, как Айдай стукнула о землю ладонью. Прогремел небольшой взрыв. Взорвавшийся от несбалансированной подачи чакры кристалл раскололся на множество маленьких розовых осколков, разлетевшихся кто куда. Самый смачный из них вонзился в грудь Джига куда и принялся неспешно закрывать собою тело здоровяка. Мицуми, не помня себя, снова закричала, шлепнув пол и вызвав две волны шатона. Одна из них, приняв форму крупного шара, начала плеваться кристальными иглами с четким намерением поразить запрыгавшего туда-сюда белого Зицу. Другая стала нарезать скоростные круги вокруг троицы подруг, увеличиваясь в высоте и толщине, превращаясь в эдакий купол. Надо же, приятно удивился Мадара и даже вскинул брови. Он обратился к Тоби. Не ожидал, что в этой слабой девочке такая сила. Похоже, Акацуки и не думали, что кто-то из иномерянок будет способен применить хоть какую-то технику. Тем более, никто не думал, что этой кто-то может оказаться Мицу. А та понимала, что в данный момент, если не она сама, то никто не сможет защитить их с подругами. Выступила, пульсируя, жилка на виске. Айдай потела, дрожала от напряжения, еще чуть-чуть, и кровь из носа хлынет. Держа руки в печати для лучшей концентрации, она почти закончила купол, в качестве последнего штриха под землей также провела кристалл, чтобы, как в битве с Анбу, противник не проник снизу. Тем временем в Зицу угодила кристальная игла. Шатон начал поглощать и его. «Ну вот что за нахуй!» Заныл Хидан появлению новых проблем и уже удобно схватился за косу. Его остановил напарник. «Я разберусь». Какузу вышел вперед. Обито успел поведать старшему родственнику, что Какузу доводилось сражаться с Хаширамой, поэтому Мадара, как зритель кинофильма, с неподдельным интересом наблюдал за казначеем, не мигая шаринганом. «Шизуи!» Воскликнула Мицуми несвойственным себе бойким голосом. «Поднимайся! Сейчас же, Шизуи! Нужна твоя помощь!» Младшая Каланза привстала. Из нее вышла тихая, опустошенная. «А в чем смысл сражаться? Шизуи, они убьют нас! Они все убьют нас!» Ай зажмурилась от дикого шума вокруг, а следом чуть приоткрыла неясные очи. «Может, это даже к лучшему!» «В чем дело?» Слабым голосом произнесла Акеми, никем не услышанная. Она, морщаясь от звенящей по всему телу боли, еле приподнялась, с подозрением оглядела розовый купол, в котором они втроем находились, и так и не смогла понять, что за движуха творится. «К лучшему! Ты с ума сошла!» Фукусана перешла на хриплый визг. В голове ничего не укладывалось. Шизуи, ее вечно боевая и отчаянная подруга, так просто сдается. Почему? Озарение снизошло, как божий дар. Тем временем Шатон полностью поглотил рыжего Джига Куда и белого алоэ, за Мицу оставалась одна финальная печать, но она замерла, пораженная догадкой. «Девочки», Акеми растерянно дотронулась до стенки купола, «что происходит?» «Икурами». «Что случилось с Икурами?» Шизуи покачала головой, не желая давать определенного ответа, а из третьей попытки поднялась на ноги. «Итачи, Ику». Грудь прожгло горючее чувство. Сцепив зубы, Мицуми в чувствах сложила печать змеи, Джига Куда и Белый Зицу, схваченные Шатоном, бахнули и вмиг обернулись пылью. Волк казначей использовал дзюцу футона. Ультразвуковая волна снесла кристальный домик троих поросят с корнем. И иномерянок раскидала в разные стороны. Когда пыль от кипиша осела, Мадара приглянул себе кусочек шатона и закрутил его перед своим мертвым лицом. На фоне черных, как эта ситуация, белков, в глазах самого старшего учихи любопытно крутился шаринган. «Такого я еще не видел», — заключил он, рассматривая кристалл, как драгоценный алмаз. Мадара покачал его в воздухе, измеряя вес и будто прикидывая, насколько тяжелым может быть щит или броня из шатона. Интересно, чуть не сдох. Опять. Широзицу вырос из-под земли и показательно смахнул несуществующий пот со лба. Хорошо, что-то был клон, а не сам я. Выживший Алоэ, увы, никого не впечатлил. Зато все обратили внимание на тех, кто зашел в пещеру. Весьма и весьма громко зашел. «Да как ты смеешь со мной так поступать?» – истерил высокий женский голос. «И это после всего того, что между нами было. Так между нами ничего и не было. Вот именно. А у тебя ведь был шанс. Но сейчас ты все испортил, рыбья башка». Мицу болезненно замычала. Удар головой о землю был нехилым, раз слышится такая дичь. Несмотря ни на что, она заставляла себя немедленно подняться. «Предатели! Лжецы!» Продолжался спектакль. «Я рассказала вам все, а вы? Где этот ублюдочный гаденыш? Где этот хренов Якуши?» Айдай встала. Перед глазами все двоилось. Двоилась и пришедшая на кисами Жанна. «Жанна!» Айдай моргнула. И еще раз. И еще раз. Моргала в нескольких метрах от нее и Жанна. «Жанна!» Даже Шизуй в ошеломлении подняла глаза. Она тоже видела старую подругу, замершую на плече у Хашигаки. «Жанна!» Аи до сих пор не могла осознать реальность происходящего. Увидев разом Мадару, Яхика, Белого Зицу и Жанну, да еще и живыми, Акеми не знала, как правильно отреагировать, а потому повторила за подругами. «Жанна, не так я хотела предстать перед вами». В обиде буркнула она и попыталась ударить кисами, который нес ее на плече, как мешочек или бревно. «Отпусти сейчас же, русалки отродье!» Мечнику было несложно, он швырнул свою ношу на землю. Жанна разразилась в матах. «Я ничего не понимаю». Мицуми в отчаянии схватилась за голову. «Но сейчас все прояснится». Пейн, сложив печати, совершил призыв. Пещера затряслась, как при семибалльном землетрясении. Гицория, широко раскрыв рот, созерцала, как перед ней вырастают гигантские руки, заключенные в цепи, а позади них огромное нечто. Гидамаза. Аи оцепенела от ледяного ужаса, что навеяла на нее пустая оболочка джуби, величественно возвышающаяся над всеми. 9 глаз ее были закрыты, в страшном зубастом рту виднелся громадный свиток. Статуя воистину ужасала, и страшно представить, что будет, когда 10 хвосты по-настоящему возродится. Нет, Гицория попыталась удрать куда подальше, но учтивый Ринниган Пейна пригвоздил ее на месте. В буквальном смысле, вы не посмеете. Это я вам сказала про чакру иномеренцев. Это мой план, моя идея. Я не должна в этом участвовать. Только они. Акеми не знала, почему она с подругами здесь и какого черта Жанна с головой на плечах. Но в том, что сейчас грянет нечто кошмарное, сомневаться ей не приходилось. Главные вопросы дня. Что делать и куда бежать? Хидан рывком поднял ее с земли. Ясно, ничего и никак. Он бесцеремонно потащил ее к Жанне и Гидамаза. «Давненько не виделись, красавица», – прошептал ей Хидан на ушко. Аи не дернулась, послушно шагая. 2 года здесь, 5 лет там, должно быть, сильно соскучилась по Дею. «Пожалуйста, ответь на один вопрос». Она смотрела строго прямо, на страшную статую, что становилась все ближе и ближе. Какузу тащил Мицу, кисами, Шизуи, Жанну на расстоянии удерживал Пейн, и намерянок хотели свести в одном месте. Потенциально мертвое тело парня, которое Тоби только что принес из своего измерения, лежащее на месте всеобщей встречи Ха, ничего хорошего, как и все в целом, не предвещало. Их вели на эшафот. Слезы подступились к, казалось, потемневшим, как посмертное небо, глазам. В этой омерзительной пещере собралась вся веселая компания путешественников по мирам и даже больше, чем вся. Не хватало только одного человека. «Ответь, Хидан». Продолжила Аи, а руки, жива, Мацураси не заговорил сразу, а им плотно сжала губы, глаза взмокли, ответ был ясен, в ближайшее время вы с ней точно не увидитесь. Хидан явно долго и тщательно придумывал эту фразу, ухмыльнувшись, а ухмылка его была не такой, как всегда, он толкнул девушку к подругам, а сам исчез. Исчезли и другие Акацуки, оставив иномерянок и лежащего лицом к земле паренька в компании друг друга. «Не хочу слышать ваши глупые вопросы». Гицория выставила перед Шицуйоми ладонь в знаке «Стоп». «Лучше спасите всех нас». «Спасти». Шизуй покосилась на Гидамаза, что был так близко, как никогда не был и не будет. «Да как же, это же, Утаката». Аи узнала в парне Джинчурики Шестихвостого. «Зачем им мы вместе с Ракуби?» Что-то начало происходить. Ноги девушек оторвались от земли, а волосы взмыли вверх. Утаката последовал за ними. «Я им еще покажу», — нервно похихикивала Жанна, лишившись гравитации. «Я выживу и всем им покажу. Господи, что происходит?» В энергетическом куполе, в котором они оказались, будто замедлилось время. Слезы Мицу, скатившиеся с ее щеки, также зависли в воздухе. На ногтях растопыренных пальцев гида, где стояли все акацуки, вспыхнули зеленые огни. На каждом вырисовывался определенный кандзи. Ноль, под пейном, белый, под конан, кабан, под слившимися кура и широзицу, юг, под кисами, север, под какузу и три, под хиданом. И намерянок подняло настолько высоко, что они без труда видели все кандзи. Подобито вспыхнуло странствие под ожившим Яхика, осознание. Шизуи и Мицуми синхронно дернулись. Это были надписи с их колец, украденных Зицу до ухода из Акацуки. Под Мадарой, который не мог пропустить такую масштабную движуху, с опозданием загорелось отхождение. Шизу расплылась в обратной улыбке и без слез заплакала. На старшем Учихе было кольцо и курами. Статуя разинула рот, громоздкий свиток раскрылся, а из него повалили потоки синей чакры. Они разносились по всей пещере, заполняя ее, как ядовитый газ, и вскоре начали приобретать форму. Форму драконов. Девяти драконов. Телеги боялась оторвать от бестелесных созданий глаз и не заметила, как взяла за руки Айдай и Айм. Последняя, в свою очередь, схватила ладонь Жанны. Та не вырывалась, она также шокированно наблюдала за палачами. Драконы, оглушительно взревев, понеслись на своих жертв и пронзили их собой. Все пятеро взвыли от неимоверной боли и выгнулись в спине, откинувшись назад. Из рта, глазницы печати на спине у Такаты вырывалась алая чакра биджу, началось запечатывание шести хвостова. Шестой глаз статуи приоткрылся. Четверка драконов, прошедших через иномерянок, окрасилась в красный, они взревели с новой силой и закружились по пещере. Девушки кричали, будто их разрывало на части, синяя чакра испарилась в считанные секунды, а дальше уже поглощалась другая, иномерянская. Не прошло и 30 минут, как четыре выжатых, как тряпки, женских тела полетели вниз и с грохотом приземлились. Первый глаз Гидамаза распахнулся. По белку пошли кровавые нити. Недостающая чакра однохвостого была восполнена. Холодно. Внутри и снаружи. Микроскопические иголочки будто втыкались в каждую клетку. Ровное дыхание билось о стеклянную поверхность, которая легко растворилась, стоило ее толкнуть. Словно Дракула выбрался из своего гроба. Бездушный мрак в помещении. Вокруг хорошо выделялись пять идентичных кроватей, все погрязли в сырости и старой пыли. При каждом движении кости трещали, точно их до этого безалаберно починили моментом. Впереди дверь, металлическая, тяжелая, не запертая, а дальше ступенчатый спуск вниз. Ледяные поручни обожгли ладонь. На нижнем этаже очень много комнат, но, как оказалось, все они пусты. Везде витает мертвый дух, люди здесь редко бывают. Где же выход? Бесконечная лестница, по которой так трудно передвигаться. Холодно. Пусто. Чего-то не хватает. Или кого-то. Что это за место? Никак не ад. Стоило предположить, как за заблудшей душой пришел демон. Он настиг ее на лестничном проеме, бледный, словно от болезни, с черными, как цвет ворона, волосами и глазами. Лучше не смотреть ему туда, в омут очей, случится что-то плохое и болючее. Но что именно? Демон в странной одежде. Длинная футболка, свободные штаны, на шее цепочка. Откуда-то зналось, что демон должен быть другим, нагим, тощим, с обвисшей кожей, безглазым и страшным, как мир. А этот красивый, от него пахло корицей и жасминовым чаем. Странно щемит то, что стучит в груди, словно в чем-то провинилась перед этим. Итачи бессильно вздохнул. Он взял руки за запястье и повел в пустую комнату, маленькую и чахлую. Оказывается, в ней лежала одежда. Преступник бережно накинул на ее голые плечи плащ и застегнул до подбородка. Ткань плотная, но мягкая, черная, с красными облаками. И курами уже носила подобную. Они спускались по тем ступенькам. Ару смотрела ему в спину, а в мыслях у нее почему-то крутился образ девушки со вздернутой челкой, миленькой улыбкой и смущенным взглядом. Они вместе ходили в школу и после жили в одной квартире. Имя начиналось на М или на А. И курами покачала головой, не хотя ничего поднимать из дна памяти. Они все куда-то шли. Поначалу тело терпеливо подавляло боль, но сейчас уже кричало и, тяжелее, не хотела делать шаги. Кожа на некоторых участках будто горела. Итачи краем глаза посмотрел на нее. Он видел, что ей больно идти, и даже знал почему. Тем не менее, они упорно продолжали путь в неизвестность. Когда для достижения цели оставалось преодолеть одну дверь, Ику прекратила шаг и вырвала руку из теплой хватки. Не в силах терпеть боль, она расстегнула плащ и тут же замерла. Подавить ступор получилось не сразу, а руки в оцепенении глядела на свое израненное тело. Как же она это сразу не заметила? Под тщательно перебинтованной грудью, выше уродливого шрама и печати на животе. Под ключицами то же самое, и на бедрах так же, как и на пронзенном левом ухе. Слишком знакомые черные стержни. Вокруг каждого из них, вспухший красный синяк. Здесь холодно. Итачи не рвался кидаться объяснениями. Застегни обратно плащ. Они зашли в пустую и скучную комнату. Учиха сложил печать, и стена, будто чья-то крыша, поехала налево, то открылся потайной проход. Ару шагнула в него, и зуд от тонких стержней в разы усилился. Здесь было темнее и теплее. Они шли, шли и остановились. Перед ними во внушительном механизме восседал живой мертвец. Его ребра еле скрывались под слоем кожи, скулы выделяли тощее личико, волосы горели огнем. А в глазах был Ринниган, и Курами точно знала, что его так называют. Пускай ее голова и была чиста, как отформатированная флешка, но подсознание хранило в себе кое-что на донышке. Взгляд Каланза омрачался с каждой секундой, из-под лобья впиваясь в Нагата. Тишина оглушительно свистела. «Здравствуй», — наконец поприветствовал он глухо. «Пейн, Нагата». Его голос, хриплый и низкий, иглой лопнул шарик, из которого омегакуровским дождем полились воспоминания. Итачи, Мицуми, Аи, Хидан, Какузу, Дейдара, Джирая, Шизуи. Образы проносились перед глазами с завидной скоростью флэша. Замедлилась только последняя картинка. В воздух брызнула кровь и, улетая в обрыв с тяжелым сердцем, Ику словила эмоции на лице сестры. Дышать стало сложнее. «Здравствуй». Слова в принуждении вырывались из груди. «Ты говоришь мне, здравствуй». Она сухо закашлялась в смехе, подрагивала в неясных ощущениях с минуту, смотря не на лидера, а в тонущую в темноте стенку, после чего замерла. Пародия на улыбку растаяла, и Курами думала о том, что сейчас испытывает. Тело жжется, но внутри все горит в разы больнее. Кажется, Ару уже давно плавает в таких чувствах. Уход лучшей подруги, жизнь вдали от дома, смерть матери, холод отца, разлука с сестрой. Воссоединение с Телегией и Айдай, как вдруг снова смерть и снова одиночество. Второе воссоединение, а дальше опять смерть, смерть, смерть, много чужих и родных смертей. Предательство, смерть, третье воссоединение, и снова, смерть, каждый чертов раз приходящая с телесным и духовным жжением. Мне, больно, нужно рыдать, кричать и визжать, но о руке разучилась. Она смотрела то на идеальную льдину Нагата, то на закрытый купол Итачи, и понимала, что и сама давно такая, отмороженная, хуже рыбы, потому что шиноби должны сдерживать себя, потому что эмоции губит. И Курами повернула голову к пустой глупой стенке и будто бы повторно увидела Шизуи, раздираемую злостью, отчаянием, горем, ненавистью, болью и шоком от того, что ее они убили. Тогда Ику только летела к обрыву и была еще жива, но в лице кричащей сестры прочитала обратное, уже мертва. Мертва с того самого момента, как стукнулась о Пейна, как заговорила с ним, как услышала я давно извещен об этом. А может, ничего и не было. Может, все не взаправду. Может, она не видела маниакальную улыбку Хидана, истерзанную ранами Айдай, не поднявшуюся от бессилия Аим. Может, она не встречала взгляда сестры, не встречала ее искаженного горем лица. Может, не летела с обрыва, не умерла, или, наоборот, не жила. Каланза медленно повела головой от левой стенки к правой, от правой, к левой, захватывая взором заключенного в механизм Нагата, стоящего рядом Итачи. Тощий лидер говорил с ней аккуратным тоном, и проснулось в нем нечто виноватое. Учиха задал ей вопрос, но, как и Нагата, остался без ответа. Ведь и Курами с ними в комнате уже не было. Она сидела в своем мире, в своей квартире, за скромным кухонным столом. Было тепло и уютно. За окном сияло солнце. Размахивая лопаткой, готовила завтрак им. Смущенно улыбаясь и что-то рассказывая, сидела напротив Айдай. Рядом до упаду хохотала телеги, и Курами наблюдала за ними, но ничего не слышала, словно кто-то отключил звук видео. Тюка успокоилась и, блестя улыбкой, обратила внимание на сестру. Губы зашевелились в вопросе. Айда и Аим посмотрели на подругу следом и тоже что-то сказали. Они ждали ее слов, но Ику молчала. Она их не слышала. Глаза ослепила темнота, из светлого прошлого Аруки вернулась в настоящее. Итачи держал ее за подбородок, опять спрашивая, пытаясь достучаться. Она дослушала неплохую для его скудности речь, как монотонную лекцию учителя, которая на учебе обычно проплывала мимо нее кораблем. Слух улавливал, сознание отторгало. Говор Нукинина был для Каланзе лишь пустым набором японских слов. Мозг отключил автопереводчик, потому что Икурами не хотела ничего понимать. Реальное с вымышленным, сны с воспоминаниями, все окончательно запуталось. Это внутренняя и наружная боль, этот холод вокруг, это ноющее сердце. Раздался приказ Сатнагата. Итачи ушел к столу с минимум вещей на нем и что-то оттуда взял. Он вернулся к иномерянке и протянул ей это. Брелок. Снова. Аруки взяла его в руки и долго муторно рассматривала. Между ними было кое-что общее. Моделька флага выглядела такой же покоребанной и выцветшей. Она провела большим пальцем по красной поверхности, а та, как спичка, будто бы загорелась, но ударила не острым пламенем, а мягкой теплотой. Аруки сжала старый брелок в ладони и действительно почувствовала тепло, уже не фантомное. Брелок грел ее. Брелок делился красной энергией. «Ты не просыпалась неделю, Каланза», теребя сувенир, с удивлением подняла взор на Нагата. Она услышала его голос так четко и ясно, не сквозь вату, и пришла в замешательство. Пелена перед глазами растворилась, отступила и потерянность в пространстве. «Неделю», Икурами легко заговорила. Лидер улыбнулся краем губ, девушка наконец-то по-настоящему пришла в себя. Она потерянно огляделась, словно только что поняла, что где-то находится, а, ударившись о взгляд Риннигана, отшатнулась. «Ты!» Узумаки поддался вперед, жадно читая мысли иномерянки, все у нее было написано на лице. Озадаченность, легкая паника, куча подозрения. Однако, несмотря на всю муторность ситуации, она собрала себя по кусочкам, в своем заносчивом стиле выпрямилась, и бравадно произнесла: «Ты не убил меня», а ладони тихо стискивали брелок и кусочек плаща. «Почему? И все-таки ты меня знаешь, всегда знала». Лидер с улыбкой взглянул из-под лобья. «Не так ли?» Икурами не поняла, что имеется в виду, но потом вдруг вспомнила, что никогда до этого момента не видела истинный облик Пейна, не говорила с ним. Всегда был только рыжий Тинда, но не Узумаки Нагата. Она, по идее, не знала его, но сейчас своими словами доказала обратное. Что происходит? Ведь что-то и вправду было не так. Угроза не исходила ни от одного из шиноби, но ощущение чего-то незаконного и подпольного никак не покидало Ару. Она в спешке завертела мысли, соединяя их с последними воспоминаниями и пытаясь собрать хардный пазл воедино. «К сожалению, у меня нет времени на объяснение, но скоро все прояснится». Нагата кивнул своему подчиненному. Аруки раскрыла рот в придыхании, только осознав, что Итачи, это Итачи, и он здесь вместе с ней и Пейном. «Нам пора». Учиха прикоснулся к ее спине, подталкивая к выходу. Он предал Акацуки, когда ополчился против Тоби в бою и отдал ей свое кольцо, чтобы открыть врагам вход в логово. И она предала Акацуки, объединившись с листом и песком, а затем собственноручно перерезав джинчурики однохвостого глотку. Однако сейчас они вдвоем стоят перед лидером организации, которой перешли дорогу и продолжают дышать. «Пейн, ты!» Каланза подхватили на руки. Ее привели сюда для того, чтобы лидер убедился в ее живности и здравии. А теперь нужно уходить, пока их не засекли. Пока Тоби не узнал, что Инагата предал его. Перед тем, как позволить иномерянке покинуть комнату, Пейн подарил ей кивок, давая понять, что они на одной стороне. Сознание хоть и протрезвилось, но лучше от этого не стало. Икурами, вклинившись в реальность, пыталась самостоятельно понять, что происходит. Итачи тенью несся с ней на руках по узким мрачным коридорам, преодолевая ступеньки, спускаясь ниже и ниже. Эта башня, будучи ближе к шестому этажу, пришла к выводу Ару. «Мы в стране дождя». Словно с криминальным паркурным прошлым, Учиха выпрыгнул из внезапно представшего перед ними оконища. На пару секунд они оказались снаружи, на улочке, скрытой от мира двумя крупными башнями. Аруки задрала голову наверх. Дождь не шел. Впервые на ее памяти небо Омегакури было ясно-синим. Соратники залетели в соседнюю постройку, из нее попали в следующую, а затем, в последнюю на их пути. В таком сыром, слюнявом помещении Итачи и опустил иномерянку на пол. «Переждем здесь пару часов, лаконично, как и всегда», — кинул он. И Курами, заметив возле себя мертвую крысу, поскорее поднялась на ноги. Тело отозвалось скрипящей болью, на которую оставалось лишь молча жмуриться. Учиха сел на огромную трубу, на которой, видимо, уже не раз за последнее время размещался. На ней смиренно стоял пакетик. Он выудил оттуда коробочку с прикрепленными к внешней стенке палочками и протянул девушке.